Где-то медведь сдох, как сказал бы начальник станции «Сокол». Меня скорее пугала эта новая доверительность математика, когда начальник или хозяин становится человеком. Это ничего хорошего не означает. Он потеряет свою харизму и в какой-то момент сделает неверный шаг, за который ответишь ты сам. А математик все меньше становился нам начальником. Так, попутчиком, которому можно было бы и возразить при случае. Снег все валил и валил, и вскоре ехать стало невозможно. Мы остановились и завалились спать. Ветер выл снаружи, но тут у еще теплых шкафов с аппаратурой спалось легко и спокойно, как зверю в норе. Я проснулся от удивительной тишины. Казалось, что я слышу движение крови в своем теле. А может, и не казалось. Я выглянул в окошко и увидел, что пути завалены снегом. Мы с Владимиром Павловичем полезли наружу посмотреть, что там, и оказалось, что ехать ни вперед, ни назад нет никакой возможности. «Поднять нож, закрыть крылья», — пробормотал он. «Что?» «Есть такие путевые знаки, когда работает снегоочиститель. Перед препятствием их ставят. Так и называется. Поднять нож, закрыть крылья». Я сразу представил себе крылья, что выдвигаются по бокам тепловоза, и он взлетает. Пришлось даже помотать головой, чтобы это видение пропало. А вот крылья бы, как стало вскоре понятно, нам не помешали. Когда мы прогулялись вперед вдоль заснеженных путей, я понял, что на протяжении нескольких километров дорога засыпана, и конца за носом нет. Можно, конечно, лопаты в руки и до вечера грести снег, разговаривая сам с собой, бормотал Владимир Павлович, и тут же возразил себе. Ну, помашем месяц, умучаемся совсем, начнутся морозы. Так и ноги протянем вдоль нашего шансового инструмента. Я не вмешивался в это бормотание. Было ясно, что мы крепко застряли, и было мне очевидно, что нигде на этом свете снегоочистителя не найдется. А что делать? Ждать весны, ясное дело. Бортового питания нам хватит, если спать побольше. Вода вокруг в сыпучем и твердом виде. Ну, можно в сторону сходить, поискать приключений на какие-нибудь части тела. Мы вернулись и доложили об этом математику. На наше удивление он не нахмурился, а смотрел безучастно себе под ноги. Что-то с ним случилось, да и вообще за последнее время он сильно сдал. Он утратил очень важную черту — харизму жестокого и все знающего начальника. Адъютант его погиб, двое его слуг проявляли своеволие, да и не они зависели от него, а он от них. День за днем мы все больше впадали в анабиоз. Да только математик наш заболел. Мы не сразу поняли это, потому что он не жаловался, но потом я заметил, что он не просто бормочет во сне, а бредит. У него поднялась температура, и Владимир Павлович сперва лечил его уставными медикаментами из поездной аптечки, а потом просто поил да кормил. Непонятно, что это была за болезнь, но уж точно не из тех, что мы знали. Все это длилось и длилось, пока в один из тихих морозных дней мне не приснился очередной сон. Я сразу очутился в комнате отдыха. Это была комната в домике на краю аэродрома, в котором летчики коротали время между полетами или когда полеты отменялись. Тогда под шум дождя они играли на бильярде или пялились в телевизор. Вот в этой-то комнате отдыха я теперь и стоял один. Никого не было, только на бильярде лежала брошенная кем-то газета. Мне очень хотелось понять, что там пишут, и нет ли в газете чего-то важного для меня, указаний, путевого знака, но текст в газете отсутствовал. Только черные прямоугольники и пробелы, как бывало в старинных компьютерных играх при увеличении деталей. Можно было прочитать только заголовки, не менее загадочные. «Подготовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев», «Опустить нож, открыть крылья». Толку от этого не было никакого, но потом я обернулся. А обернувшись, увидел, что то место, где висело расписание полетов, приказы и объявления, разительно изменилось. Однажды, когда отец привел меня на аэродром, я очень испугался. На стене висела фотография с траурной полосой. Висела над приказами, как напоминание о том, чем тут люди занимаются. Я думал, что кто-то разбился, но нет, это умер один из техников, и его фото висело на доске вместе с некрологом. Теперь на этом месте я увидел множество фотографий разных людей, все одного формата, но по-разному снятых портретов. Мне хотелось понять, где все-таки среди них отец, жив ли в конце концов, и можно ли найти его. Я стоял перед стеной в домике, где висели фотографии погибших пилотов. Я помнил, что в том домике на аэродроме этой стены не было, а тут она была. И огромная, длинная, в пол деревни, пол полка. Десятки лиц смотрели на меня, и я подозревал, что если буду идти вдоль стены, сверну за угол туда, где коридор вел к метеорологам, то этот колумбарий из фотографий продолжится, будет длиться бесконечно, и на меня все будут смотреть лица мертвых летчиков. Лица, на которых не было страха и ужаса смерти, а только веселье и радость. Многие из них были не в форме, кто-то в майках и легкомысленных рубашках, у кого-то на плече лежала рука жены, а сама она, отрезанная рамкой, пребывала между адом и раем. Я всматривался в фотографии и одновременно искал отца и не хотел найти. Найти его фотографию означало удостовериться в его смерти. Если он здесь, значит, его нет среди живых. В домике было пустынно, и никто меня не тревожил. Вдруг я увидел на фото знакомого. Это был товарищ отца, очень успешный человек, в больших чинах. Не узнать его было невозможно. У него была голова, похожая на огурец, вытянутая, какой-то всегда поражавшей меня формы. Тут он улыбался, и прямые волосы падали на лоб. Я очень хорошо помнил, как он смеется, запрокидывая голову, и именно таким он остался на фотографии. Я не вспоминал этого человека ни разу за 20 лет, но он был тут таким, каким запомнился мне в детстве. Но отца среди летчиков этого погибшего отряда не было. Я открыл глаза и попробовал успокоиться. Как и прежде, я плавал в холодном поту от напряжения и дрожал. Но это напряжение постепенно спадало, и я успокаивался. Отца не было среди погибших, вот в чем дело. Его не было среди погибших, и это было главной радостью всего прошедшего времени. Я вытерся какой-то ветошью и открыл дверцу тепловоза, чтобы пописать. Я пятнал свежий снег желтым, как вдруг почувствовал присутствие живых людей справа от тепловоза. Тут же, захлопнув дверцу, я потряс Владимира Павловича за плечо. Мы осторожно высунулись из окошка, и внутри у нас все похолодело и съежилось. На шпалах, шагах в 10 перед тепловозом, стояли 3 человека, но мы не сразу поняли, что это люди. Правда, они были одеты, и 2 держали на плечах жердь, с которой свисала окровавленной головой вниз длинноногая свинья, похожая на небольшого оленя, а на шее у 3-го, поперек впалой груди, висел огромный лук, а за спиной колчан со стрелами, слишком тяжелый и громоздкий для этого эльфа. «Вот они, здешние мутанты», — подумал я, — «вот они». Слыхал я разные рассказы о мутантах и видал разных уродцев, но таких видел в первый раз. Были они похожи на эльфов, какими их рисовали в книгах. Интересно, насколько опасны эльфы? Сдирают ли они с живых кожу? Людоеды ли они? Тот, что был с луком, манерно поклонился, но не двинулся с места. Он только поднял руку с длинными тонкими пальцами. Я с ужасом ожидал, что их могло быть 2, но нет, на руке были обычные 5 пальцев. И я понял, что знаю, что этот человек сейчас скажет. Точно знаю из своих намертво забитых в сознание снов прошлого. «Кушать хочешь?» Но вместо меня ответил Владимир Павлович, поломав заготовленный в прошлой жизни шаблон. «А то ж, стрелять не будешь?» — гнул свою линию эльф. «Нет», — ответил я, улыбаясь и поддерживая игру, — «ни в коем случае». И мы, медленно показав руки, полезли вниз. Нас звали в гости, и, по сути, терять нам было нечего. А безвольному математику уж точно. Мы соорудили носилки и пошли по неглубокому снегу вслед за нашими эльфами. Там обнаружились сани, спряженные лошаденкой. Лошадь была невелика ростом, но хорошо ухожена. Мы положили безжизненное тело математика на сани и снег заскрипел под полозьями. Сани шли медленно, наши провожатые то шли рядом, то кто-то из них подсаживался, меняясь местами друг с другом, чтобы лошадь не уставала. Путь казался бесконечным, но в самый неожиданный момент мы выехали на опушку, где стоял с десяток больших крепких исп, столько же каменных домов и еще какие-то постройки, видимо, служебные. Но стояли они странно, будто в строю. Мы ввалились внутрь какого-то дома, вслед за нашими хозяевами, ввалились в торопях и прошли вперед, не раздеваясь, в чем были. В глаза сразу бросилась печать порядка, лежавшая на всем. Тут все было как в сказочном домике. Аккуратно, прибрано, очень чисто, и повсюду расставлены расписные стеклянные бутылки, которых до катаклизма повсюду было видимо-невидимо. Тут они были покрыты какой-то самодельной росписью. Мы положили математика на широкую лавку. Владимир Павлович сказал, что посмотрит за ним, а я с хозяевами вышел наружу. Лошадь завели в конюшню, вплотную пристроенную к дому. Судя по конфигурации, здесь в прежние времена должен был быть гараж. Я, думая чем-то помочь, пошел за водой к колодцу. Скрипнул ворот, ухнуло вниз, роняя комки снега ведро. Когда я вернулся, лошадь уже распрягли, и когда она остыла, стали поить принесенной мной водой. Все-то тут было налажено, и даже одеяло нашли нам сразу же, хоть они оказались довольно ветхими. Мы заснули стремительно, будто падая в пропасть, крепко и сладко, как спал я в детстве, вернувшись со двора, набегавшись и устав. И ничего мне не снилось.